лишь плывут по небу красные облака. Там наверху, там вдалеке прячется страх. Музыка, как река, а у реки твой дом. Завтра повалит снег, реку затянет льдом. Рожденный заново, возьми в руки оружие против мира, оружие против скуки, оружие против мира, оружие против скуки. На север, кто-то на край земли. Ты не состаришься и не умрешь, только не спи, не спи. В звездном водовороте, в солнечных теплых лучах. Главное — это ты, главное — только начать. Рожденный заново, возьми в руки оружие против мира, оружие против скуки, оружие против мира, оружие против скуки.